Глава 18. Путешествие. Вечером я завершила все дела, переписала заново ответы, направив клиентам извинения и сообщив примерные сроки моего возвращения. Мало ли, кому-то нужно срочно, и они не могут ждать, а я не должна подводить людей. Ответы разнесет Алик. Очень вовремя я его привлекла к работе, иначе бы пришлось самой или оформлять все на почте, что заняло бы полдня с нашей старушкой-приемщицей, или разносить ответы лично. А так у меня хватило времени, чтобы нормально собрать вещи, и не хватило силы воли, чтобы отказаться от пирожков в дорогу от Лу. Ей моя предстоящая поездка с некромантом не понравилась, но отговаривать тетушка не стала, за что ей большое спасибо. Зато прямо с утра принесла мне большую корзинку с выпечкой, так что дорога обещала быть нескучной. Это же здорово сидеть в экипаже, смотреть в окно и есть булочки. С таким настроем, с небольшой дорожной сумкой в одной руке и с корзинкой с булочками в другой, я дошла до дома Эйдена. А там меня ждал настоящий шок. «Добрый день!» Я переступила порог и едва не споткнулась, не поверив своим глазам. «Добрый!» — улыбнулся Эйден, явно наслаждаясь моей реакцией. «Бенджамин сегодня отлично выглядит», — проговорила я, не отрывая взгляда от скелета. «Ему очень идет эта рубашка с брюками, а шляпа так и вообще сидит идеально. Еще и ботинки начищены». Беня был просто неотразим. Наверное, скелет женского пола перед ним бы точно не устоял. Рубашка сияла белизной, а отглаженные на брюках стрелки можно было использовать вместо линейки. Шляпа-котелок придавала ему элегантности, а зеленые глазницы светились из-под нее особенно загадочно. Вот только есть у меня опасение, что не все окружающие оценят подобную красоту. «Это я ему подобрал. Мне кажется, он так не будет слишком выделяться в толпе», — довольный произведенным эффектом, похвастался Эйден. Я еще раз оглядела скелет и перевела взгляд на некроманта, одетого куда проще, по-дорожному, а главное, по погоде. Простые льняные брюки и свободного кроя рубашка Эйдену однозначно к лицу, но Бенджамин все равно перетягивал внимание на себя. «Знаете, магистр, по-моему, вам именно что кажется», — осторожно заметила я. «Без одежды еще хуже, поверь, я пробовал». К концу поездки от полных ужаса криков болела голова. Еще и стражи цепляются. «Представляю, все же идущий по улицам скелет — событие нерядовое». «Бенни, возьми у Шерон вещи и выдвигаемся», — приказал некромант. Скелет послушно схватил саквояж хозяина и потянулся пятерней, закрытой перчаткой, ко мне. Я тут же отвела руки чуть назад и отступила. А ему не тяжело, таких больших глаз у магистра я еще не видела. «С чего бы вдруг?» — быстро справился с удивлением Эйден. «Ну, он же скелет, у него даже мышц нет. Собственно, кроме костей, которые как-то держались и скреплялись друг с другом на честном магическом слове, у Бенджамина под одеждой ничего не было. И в моих глазах мы с некромантом выглядели эксплуататорами бедной нежити». «Не надо недооценивать Беню», — четко выговорил магистр. «В любом случае, я не позволю девушке нести тяжести самой. Не хочешь отдавать Бене, давай мне. Уж я-то точно не развалюсь». Но если выбирать, кого из них утруждать, Беню или некроманта, выбор был очевиден. С Беней мы почти подружились, а с Эйденом все как-то сложнее. Так что мою дорожную сумку нес шедший справа от меня Бенджамин. Слева широко шагал магистр с кофром, с которым он не расставался. Я же несла пирожки и булочки, не решаясь их никому доверить, даже Бене. На городской стоянке я отдернулась к расписанию, чтобы посмотреть, где может ожидать пассажиров наш транспорт, но Эйден тут же окликнул меня и уверенно направился к небольшому экипажу, запряженному парой холеных гнедых лошадей. «Прошу». Некромант открыл дверцу и подал мне руку. «Нам точно сюда?» Экипаж оказался четырехместным и выглядел слишком хорошо для общественного. Уж я-то во время учебы, намотавшаяся в гости к Лу на откорм, как говорила тетушка, знала в этом толк. «Точно», — подтвердил Эйден. Следом за мной внутрь забрался Беня и сел на противоположное сиденье, поставив возле себя на оставшееся место наши вещи. Эйден же переговорил с извозчиком и присоединился к нам, устроившись рядом со мной. Через минуту раздался характерный клич, и экипаж тронулся. Удивительно, но тем, кто больше всех наслаждался дорогой, был Бенджамин. Он как прильнул в начале пути к небольшой щелке между шторкой и рамой, так и не отрывался от нее. Его даже на ухабах почти не качало, каким-то образом скелет умудрялся сидеть практически неподвижно. Поскольку предлагать ему пирожок или булочку, пусть и из вежливости, как-то глупо, то отвлекать нашего скелета от созерцания окрестностей я не стала. «Он любит путешествия?» — спросила я у уминающего третий пирожок некроманта. «Кажется, кто-то сегодня не завтракал». «Скорее, Беня в принципе любопытен», — пожал плечами Эйден. Поведение подопечного его ничуть не удивляло, из чего напрашивался вывод, что Бенджамин всегда так ведет себя в поездках. «Значит, он все-таки разумный?» «Помнится, магистр что-то говорил про зачатки разума, но, глядя на кости, в это поверить так же сложно, как и в физическую силу безмышечного скелета». «Его нельзя назвать в полной мере разумным», — Эйден внимательно посмотрел на помощника. «Но все же он развивается. У него присутствует вариативное поведение, обучаемость, склонность к познанию. Все это некромант перечислял не без гордости. Я же не понимала, как такое вообще возможно. Нас в академии учили, что нежить — это порождение прорывов или создание темных магов, затаивших злобу на людей. Их использовали во время регулярных войн, поднимая только что павших на поле боя солдат, чем наносили и физический урон. Свежая нежить, поднятая самым простым ритуалом, что называется «на скорую руку», силой не отличалась, зато отлично деморализовывала противника. И если честно, о применении нежити в быту я раньше не слышала. А как так получилось? Ведь обычно поднятые агрессивны, да и вообще... Я замялась, подбирая слова. «Это предрассудки», — понял мою мысль Эйден. «Многое зависит от того, что изначально закладывает некромант в свое творение и что он ему оставляет». «Оставляет? Не хотите же вы сказать, что Беня и тот, из кого он создан?» «Нет. Личность почти стерта, но именно что почти», — успокоил меня Эйден, «иначе моральные терзания точно мучили бы меня до конца жизни. Я оставил ему крупицы воспоминаний, базовые навыки, какие-то способности. Сохранил интеллект, если так можно сказать. Плюс магическая подпитка оказывает положительное влияние, так что Бенни отнюдь не так прост, как кажется». «Это я уже заметила, но вы же говорили, что при жизни он был весьма непутевым типом. Не боитесь, что он и после смерти может пойти по наклонной? Не хотелось бы, конечно, но вдруг?» «Скелет-алкоголик, горе в некроманской семье». «Не боюсь», — рассмеялся магистр. «Таких потребностей у него попросту нет. К тому же он развивается под моим чутким руководством. Не переживай». Подумав, я взяла пирожок, пока Эйден не съел, все вместе с корзинкой, и за едой рассказала магистру о знакомстве со старшей дочерью убитой менталистки, о том, что Габриэла Нокс так и осталась служить в страже, в которую я собиралась наведаться сразу после возвращения, благоразумно умолчала. Эйден молча выслушал историю Миры и потом долго сидел в задумчивости с так и недоеденной булочкой. Кажется, даже Бенни на нас косился, ожидая ответа своего создателя. «Странно, что у старшей нет магии», — проговорил магистр. «Именно первенцу, как правило, достается больше других. Меня в академии всегда сравнивали со старшим братом, добавляя, что я, похоже, и до среднего-то не дотяну». «Да, у всех свои детские травмы». «Я уверена, вы замечательный некромант», — поддержала Эйдена я. «Вот какой у вас Бенни получился». Магистр усмехнулся, но, кажется, ему было приятно. «Так вот, могу предположить, что у старшей, как у самой сознательной на момент гибели матери, дар мог заблокироваться из-за потрясения. Все-таки к 8 годам магия не всегда проявляется, особенно если нет какого-то определенного таланта. Или просто родители специально не поощряют ребенка на раскрытие способностей, а многие не поощряют, справедливо считая это опасным». Тут я была полностью согласна. Пусть магия у детей редко позволяет сделать что-то глобальное, к тому же без знаний и заклинаний, но и искра способна породить пламя. «Значит, у Миры есть шанс?» — обрадовалась я за девочку. «Все же, несмотря на колючий характер, она заслужила свое чудо». Я бы не стал на это сильно рассчитывать и уж тем более обнадеживать девочку. Последнее Эйден специально акцентировал. Но можно посмотреть. В любом случае, магия — это не то, на чем стоит зацикливаться. Ни магия, ни красота, ни талант сами по себе не сделают человека счастливым. И проблем от них порой куда больше, чем пользы. Да уж, у самого Эйдена было все. И привлекательная внешность, и хорошо работающие мозги, и магические способности всем на зависть. И что называется, а толку-то? Молчание повисло какое-то неловкое, но тут я кое о чем вспомнила, дотянулась до своей дорожной сумки и вытащила из бокового кармана колоду карт. «Магистр, не желаете сыграть?» — улыбнулась я. «А давай!» — оживился Эйден, сдвигаясь к своему окну, чтобы освободить между нами на сиденье побольше места. «Беня, ты с нами?» Скелет оторвался от созерцания дороги, посмотрел на карты, на нас и утвердительно кивнул. Через пару часов, когда мы с некромантом в пух и прах проиграли скелету, я уверилась в том, какие именно способности остались Бенджамину из прошлой жизни. Он был отменным игроком и шулером в придачу. Эйден, явно не умеющий проигрывать, психанул куда раньше меня и дальше играть отказался уже через час и примерно пяток поражений. Я же попыталась-таки обыграть скелета, которому везло, как покойнику, кем он по большому счету и являлся, но в итоге тоже сдалась. «Если у вас возникнут проблемы с деньгами, вы теперь знаете способ, как их добыть», — подшутила над магистром я. «Нет уж, уволь. Карточный стол будет последним местом, где я стану добывать деньги. И Бенджамин тоже», — веско произнес некромант, недобро глядя на своего помощника, который в избежании хозяйского гнева вновь переключил свое внимание на щелочку в окне. «Эх, такой талант пропадает», — притворно взгрустнула я. «Я бы сказала, зарывается в землю, но нет, вполне себе ходит». «У меня средний брат был заядлым игроком», — помолчав, признался Эйден. «Только, видимо, не таким успешным. Он постоянно был на мели, хотя вроде бы после смерти родителей с картами завязал. Во всяком случае, у меня больше не занимал. Хотела спросить, не кажется ли ему это подозрительным, но я побоялась обидеть магистра таким недоверием к его брату. К концу пути, часть которого мы проболтали ни о чем, а часть промолчали, я начала клевать носом и, как ни старалась, все равно задремала. А проснулась на некроманском плече под сияющий зеленый взгляд скелета, служивший единственным, но весьма неплохим источником света в экипаже. Похвалив себя за то, что не испугалась и не закричала, я отодвинулась от магистра, проморгалась и огляделась. За небольшими окнами экипажа стемнело, но, судя по ярким желтым огням, мы въехали в столицу Войстех и сейчас движемся по ее центру. Нигде больше такого хорошего освещения я не встречала. «Скоро будем на месте», — пояснил Эйден, наблюдая за тем, как я отодвигаю шторку, чтобы понять, где мы находимся. «Почему-то раньше мне не пришло в голову поинтересоваться, куда именно мы должны приехать». Вряд ли сразу командиру отряда Дастина Верона. А сейчас спрашивать было уже поздно, да и странно. Пока некромант проявлял себя исключительно с лучшей стороны, не раз доказывая, что ему можно верить, надеюсь, так пойдет и дальше. Мы заехали во двор большого четырехэтажного здания в настолько тихом месте, что и не скажешь, что в паре сотен шагов всегда кипит жизнь и несется поток спешащих куда-то людей. Эйден расплатился с извозчиком, и тот, круто развернув экипаж, лихо тронулся с места. Мы же остались возле одного из подъездов. На гостиницу здание совсем не походило, ни вывесок, ни стоящих у дверей швейцаров. «Магистр, а где мы?» — осторожно поинтересовалась я, когда Эйден с нашими вещами уверенно подошел к двойным арочным дверям. «Я же говорил, что у меня квартира в столице», — небрежно ответил некромант. А я застыла, никак не решаясь двигаться дальше. «Прости, Шерон, не было возможности забронировать номер в отеле заранее. Да и я, признаться, как-то об этом и не подумал». Не подумал он. «С другой стороны, мне уже выпадал случай у него ночевать, но то была вынужденная мера. Правда, здесь в некоторой степени тоже обстоятельства не располагают к выбору. Так что, вздохнув, я подошла к некроманту, открывшему передо мной дверь, и прошмыгнула в темное нутро подъезда. Стоило мне пересечь порог, как магические светильники вспыхнули, осветив вполне приличный, а главное, чистый холл. «Нам на четвертый этаж», — предупредил Эйден и вместе с Бенни зашел за мной. Цокая небольшими каблуками по мраморной лестнице, я поднялась на оказавшийся последним четвертый этаж, на котором было всего две двери — слева и справа. Магистр открыл ключом левую, и я, затаив дыхание, зашла в суровую некроманскую берлогу и разочарованно вздохнула. Квартира оказалась безлика настолько, что, не зная наверняка, вполне могла бы принять ее за гостиничный номер или сдаваемые в кратковременный наем апартаменты. Самые обычные, с белыми стенами и высокими потолками, обставленная всей необходимой мебелью и даже украшенная несколькими стандартными пейзажами и вазами, она совершенно ничего не говорила о своем владельце. Сразу видно, что Эйден в ней толком и не жил. И пыль уже везде осела. «У меня работает приходящая прислуга, но я ее забыл предупредить. Эйден заметил, как я нарисовала пальцем сердечко на комоде. Усмехнувшись, я победно глянула на некроманта». Кому-то досталась прорва силы, которую попробую использовать по чуть-чуть. А я со своими крохами легко и без вреда для всего остального собрала пыль и парочку паучков с их плетенками. Получившийся комок я зашвырнула в окно, не желая с ним возиться и искать, куда бы еще выбросить. Зато в квартире была отличная ванная комната, отделанная красивым светлым перламутровым кафелем. Будь я одна, непременно бы полежала в воде, расслабляясь, а так ограничилась быстрым душем. Магистру, уступившему мне право помыться первой, тоже наверняка хотелось смыть себя дорожную грязь. В свежей одежде было намного уютнее, а с кухни доносились вкусные запахи. Магистр уже успел что-то приготовить из запасов, хранящихся в стазисе продуктов. Крупно порезанные овощи, залитые яйцом, выглядели отлично и аппетитно, особенно после дороги, во время которой мы так и ограничились одними булочками, не желая останавливаться надолго. Так что пока некромант ополаскивался, передав мне лопаточку и уступив место у сковородки, я довела наш нехитрый ужин до готовности и разложила по тарелкам. Эйден вернулся буквально через 5 минут в домашних брюках и в льнущей к влажной коже рубашке. Волосы он на затылке не собрал, и потемневшие мокрые пряди то и дело падали на лицо. Привычная щетина за день стала чуть заметнее и резче очерчивала скулы и подбородок. Вообще, мне всегда больше нравились гладко выбритые мужчины. Но не признать, что Эйден ушла легкая небритость, было невозможно. Ему все шло, если подумать. И сейчас в пустой квартире, вдали от дома, где я находилась не по работе, а по личной инициативе, все выглядело совсем иначе, и на магистра я старалась не смотреть, потому что просторная кухня в светлых, как и остальная квартира, тонах резко стала какой-то маленькой и тесной. И Эйден был, казалось, везде. Куда бы я ни шагнула, он оказывался рядом, куда бы ни посмотрела, встречалась с ним взглядом. От этого стало как-то неловко. Еще и руки мои, всегда действующие будто сами по себе, то и дело ошибались, роняли столовые приборы, не могли нормально уложить салфетки в салфетницу. «Это, конечно, не такое уж шикарное блюдо, но предлагаю к нему по бокалу красного». Магистр извлек из недр глубокого шкафа простую с виду бутылку и поставил рядом два круглых бокала, протерев их полотенцем. «За успех нашей поездки». Некромант при помощи магии ловко вытянул пробку и с улыбкой пояснил на мой удивленный взгляд. Студенческая закалка осталась. Я с сомнением посмотрела на вино. Пила я редко и исключительно в хорошей компании. С другой стороны, что-то нервы совсем расшатались, а компания, если подумать, очень даже ничего. «Мне чуть-чуть», — стоило магистру наклонить бутыль, — попросила я. Объем в больших бокалах — вещь обманчивая. Не знаю, помогло ли вино или мне самой удалось как-то взять себя в руки, но за едой я успокоилась и решилась на вопрос. «Магистр, а почему вы все-таки вернулись в Кольдор? Неужели вам здесь плохо жилось?» Из его окна на последнем этаже открывался прекрасный вид на тонущую в огнях столицу. Сам Эйден, сильный и родовитый маг, такой нигде не пропадет. Это мне с моими скромными способностями и происхождением было бы сложно зацепиться в Ойстахе. Сюда съезжаются лучшие из лучших, куда уж нам. Захотелось спокойствия. Некромант осторожно крутил в руке бокал, глядя, как красный напиток перекатывается по стенкам. Я достаточно навоевался и устал. Но пока я в шаговой доступности, от меня бы не отстали, поэтому отъезд показался хорошим выходом, и я не прогадал, что вернулся в родной дом. Это вышло весьма забавно. Эйден усмехнулся, а я насупилась, вспоминая наше знакомство и эпопею с трупом, оказавшимся родным братом некроманта. Сколько всего случилось и произошло с тех пор, хотя, казалось бы, времени прошло всего ничего. «А ты бы предпочла жить в столице?» — в свою очередь спросил магистр, глядя, как я почти не отрываюсь от окна. «Не знаю. Я пожала плечами и тоже взяла бокал больше, чтобы занять руки. Я никогда не планировала остаться. В Кольдоре мой дом, Лу, столько для меня сделавшая. А здесь ничего. Конечно, появились друзья, но, как показывает практика, друзья — это дело наживное. А открыть конторку в столице было бы в 3 раза тяжелее и в 10 раз затратнее, и конкуренция среди магов здесь еще выше. Посуду собирался помыть Эйден, настаивая, что я у него в гостях. Но мне-то всяко легче очистить ее магией, чем ему мыть руками. Так что некромант сдался, оставив кухню на меня, а потом через Беню передал постельное белье. Завтра, возможно, мы узнаем что-то новое, а может и нет. В любом случае, подойдя перед сном к окну и снова вглядываясь в растворяющуюся в желтой дымке огней даль, я понимала, что не жалею о поездке. Иногда нужно и расслабиться.